Да. Алло, Сергей Григорьевич. Алло, здравствуйте. Да. А тут вот мой внук жалуется, что вы его за писюн пытались схватить. Кто? Кто? Мой внук жалуется, что вы его за писюн пытались схватить. Слушай, я тебя за писюн хочу. А зачем меня хватать? Я уже дед. А как это мне нравится? Это кто твой внук? А, скажите, Сергей Григорьевич, а зачем вы в динамик своего телефона нассали? А, нихуя непонятно. Вытащите залупу из своего рта, пожалуйста. Не, пожалуйста, залупу, пожалуйста, из своего рта вытащите, вы общаетесь? Да дело в том, что вы общаетесь как Дарт Вейдер. Блять, пиздец, какая-то хуйня. Дональдак, блядь. А это да. И тебя ебну там, понял? А это Дарт Вейдер, скажите? Не, реально, снимите... Блядь, сейчас еще раз... А снимите маску, пожалуйста. А можете записать мой адрес? А, плохо, я очень плохо вас слышу, вы под алкоголем и у вас динамик. Не надо, вы все завоняете тут. Ну вы дело в том, что... Выключите рацию. А что там за овца? А что там за... А что там за овца на заднем плане говорит? А вы телефоном умеете пользоваться? А можете, пожалуйста, телефон подальше от своего вонючего рта? Можете телефон от вонючего рта своего отодвинуть? Блять, пиздец, этот звук, конечно.